Глава 6. Камал. Принять решение и выполнить его не одно и то же. Особенно, когда не уверен в правильности. Даже скорее наоборот. Из головы не идут слова Зейна. Зачем портить девочке жизнь в угоду своим прихотям? Но, с другой стороны, это все равно сделает кто-то. Зорин непреклонен. Меня это вообще не должно волновать, но этот кто-то мой заклятый враг. И я невольно резонирую на ситуацию. Черт бы его побрал, ублюдок. Сжимаю руль крепче и прибавляю газ. Напряженно веду машину к дому Зориных и мысленно выстраиваю разговор так, чтобы мне было комфортно. Телефон вибрирует видеозвонком на панели. Вижу номер и принимаю. «Ты сегодня приедешь?» Томно мурлычет Нинель, моя любовница, последние несколько месяцев. «Нет, я занят». Сухо бросаю, лишь мельком мазнув по ней взглядом. «А я купила новое белье? То, что тебе понравилось?» Умело демонстрирует свои достоинства. Фигура и правда зачетная, да и красное кружево смотрится роскошно. В любой другой ситуации я бы с удовольствием стащил его и трахнул с огоньком, выплескивая накопившееся напряжение. Но сейчас меня не торкает. Я слишком заморочен встречей с невестой. Не сегодня, повторяю я, у меня дела. Не собираюсь посвящать бабу, с которой иногда занимаюсь сексом, в подробности своей личной жизни. Наш договор прост и понятен. Я ее содержу и трахаю до тех пор, пока обоих это устраивает. Менять что-то я не намерен. «У тебя всегда дела?» Нина капризно надувает губы. «А я соскучилась». «Это не входит в твои обязанности». Равнодушно напоминаю ей. «Когда соберусь приехать, предупрежу». Не дожидаясь ответа, сбрасываю звонок. И вроде все правильно, но как-то паршиво на душе. Кошки неприятно поскрёбывают. Торможу у цветочного и иду в магазин. «Я могу вам чем-то помочь?» Девушка-продавец появляется рядом. «Мне нужен букет для невесты. Осматриваюсь. Что-то такое... Сам не знаю, какое. 1000 лет не выбирал цветы женщине сам. Может быть, вот эти?» Продавец указывает на готовые букеты. Все не то. Ни один не откликается. Взгляд цепляется за нежно-розовые гортензии. Это то, что нужно. Я возьму вот эти. Показываю на нужные цветы. Прекрасный выбор. Девушка улыбается и упаковывает букет. За 5 минут до назначенного времени подъезжаю к дому Зориных. Охрана предупреждена, и меня без труда пропускают на территорию. Забираю цветы и иду по тропинке к дому. Нажимаю на кнопку звонка. За дверью слышатся шаги, и она открывается. Точнее, распахивается, и я вижу свою невесту. Аврора. Меня окатывает агрессией, но в то же время любопытством. Выразительные голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц с интересом рассматривают меня. А губы чуть заметно дергаются в кошачьей усмешке. Красивая. «Добрый вечер, Аврора. С жадностью поглощаю ее образ. Это тебе». Протягиваю цветы. Немного смущается и зубами касается нижней губы. «Добрый вечер, Камал». Забирает букет и утыкается в них носом. «Спасибо. Красивые». Девчонка словно замирает с цветами, рассматривает меня и молчит. Но пауза как-то неестественно затягивается. «Предлагаешь остаться здесь?» Поддразниваю ангела, чтобы отмерла. Аврора так смешно краснеет и вздергивает подбородок. «Проходите, пожалуйста». Нарочно переходит на «вы» и пропускает меня в дом. Сама идет следом, достает из кармана телефон и опять смотрит на меня. Краем глаза вижу фото на экране и усмехаюсь. Даже интересно, что будет дальше. Аврора недовольно фыркает, сбрасывает звонок и уходит поставить цветы в воду. Вот и умница. Правильно все сделала. Других мужчин я не потерплю в ближайшем окружении. Моя женщина будет только моей. Или не будет вообще. Камал, рад видеть. Выходит Роман Львович и протягивает мне руку. Проходите в гостиную. Взаимно. Пожимаю. Познакомились? Он кивает куда-то в сторону и выжидательно смотрит на меня. Не без этого. Усмехаюсь я. После того, как все приличия по этикету соблюдены, проходим в столовую и присаживаемся за стол. Ужин на троих. Зорин во главе стола, Аврора напротив меня. Внимательно наблюдаю за ней, считывая малейшие эмоции. Наши глаза постоянно встречаются. Девочка неловко отводит взгляд и недовольно сопит. Но смотреть на меня упрямо не хочет. «Камал, так что вы решили?» Торопит Роман Львович, а я едва не закашливаюсь от неожиданности. «Пойдем в мой кабинет и обсудим». Мою судьбу и без меня?» Аврора впивается в меня взглядом и язвительно добавляет. «Как это по-мужски?» «Рора!» — рявкает Зорин, а я лишь усмехаюсь. «Девочка с характером. Мне это очень даже нравится». «Не стоит. Взглядом осаживаю Романа Львовича. Девочка хочет знать свою судьбу, так что в этом плохого?» Откидываюсь на спинку стула и смотрю в глаза невесте. Такая она сейчас воинственная, что становится смешно. Я же не воевать приехала, а спасать. Такой вот я весь, благородный и бескорыстный. «Я женюсь на тебе, Аврора». Прямо и четко отвечаю ей. «Через месяц». «Это долго». Закашливается Зорин. «Неделю». «Нам хватит». Пожимаю плечами и кладу на стол флешку. «Договор я привез с собой. Изучите, добавьте нужные пункты, и можно подписать». «Браво». Аврора театрально хлопает. «Один продает, а второй покупает». «Что тебя не устраивает?» Дергаю бровью, стараясь впитать всю гамму эмоций невесты. «Хотелось бы понимать, какого кота в мешке я приобретаю. Статусный брак — обычное дело в нашей среде». «В вашей!» Горячо возражает девушка, и голубые глаза ее становятся насыщенно синими. «А у меня другие планы на жизнь». «Может, посвятишь?» Усмехаюсь я. «Она нравится мне все больше и больше». «Ни за что!» Вздергивает подбородок, складывает руки на груди и демонстративно отворачивается. «Рора, пожалуйста!» Вздыхает будущий тесть. «Папа, хватит!» Аврора вскакивает на ноги. «Я не хочу выходить за него замуж!» «Боюсь, у тебя нет выбора». Довольно улыбаюсь, прекрасно понимая, что птичка попалась в клетку, и ей не вырваться. «Я его сделал за тебя».